Эпилог. Спустя несколько месяцев. На улице льет, как из ведра. В этом году осень какая-то сопливая. Что ни день, то хмурое небо. И лужи чуть ли не по колено. Кругом мрачные физиономии, жалующиеся на нехватку витамина D, и только один я на позитиве, потому что у меня есть собственное солнце. Мой антидепрессант. Правда, иногда это солнце дает просраться по полной программе. Вот, например, как сегодня. Сначала звонила 200 раз, но я был на внеплановом совещании, поэтому игнорировал. Тогда она закидала меня сообщениями, самое доброе из которых было «Ты сволочь, Барханов». Ума не приложу, где успел насволочить, но напрягаюсь. Лерка, конечно, чумовая и без башни, но если вот так прет и кипит, значит, точно что-то случилось. Почему-то вспоминаю Щеглова и Эльвиру. И хотя оба скорпиона нейтрализованы, все равно не по себе. В нашем мире полно доброжелателей, и я готов порвать любого, кто к нам сунется. Но сначала надо разобраться, что же все-таки случилось. Поэтому после совещания еду к ней. Лера с Максом все так же живут у матери, хотя у меня дома сделана шикарная комната для сына. И не менее шикарная комната для Вознесенской. Я согласен, чтобы она оставалась там, хотя в идеале окончательно заполучить ее в свою жизнь и спальню. Между нами искрит, и мы постоянно срываемся. Трудно противостоять притяжению, которое с каждым днем все больше набирает обороты. Мы словно прорастаем друг в друга, и если я всеми силами способствую, то Лера упрямо упирается. Я честно пытаюсь не давить и быть тактичным, но не могу своими прагматичными мозгами понять, почему она сопротивляется. Ясно же, что все, вместе, навсегда. Не отпустим друг друга, чтобы не говорили, как бы ни кусались. Я ее мистер замороженный, а она мой ежик. Моя не идеальная, идеальная. Это все прекрасно, и я непременно этого добьюсь. Но в данный момент надо разобраться, что у нас опять случилось. До нее добираюсь без проблем. Паркуюсь, попадаю в подъезд вместе с пожилой парой, возвращающейся после прогулки с собачкой. Собачка эта рычит на меня и явно примеривается к моим брюкам, чтобы хорошенько тяпнуть. «Не бойтесь, она не кусается. У нее зубов нет», — милостиво поясняет бабушка и тянет это трясущееся нечто к себе. Я обгоняю их, взлетаю до нужного этажа и вдавливаю кнопку звонка до упора. «Давай, нахалка, открывай. Будет разбираться, с какого такого перепуга я снова скатился в категорию сволочей». Лерка открывает сразу, будто у двери сидела и ждала. «Иди сюда, Барханов!» — шипит. Взгляд бешеный, аж огонь полыхает. Мне интересно, что ее так раздраконило, но чувствую, что сейчас отхвачу. «Что опять?» «Ты еще спрашиваешь?» У нее даже голос срывается. «Из-за тебя все!» Все интереснее и интереснее. «Что из-за меня?» «Вот, смотри!» Ведет меня на кухню к окну. Весь подоконник уложен отчаянно полосатыми тестами. Я вроде понимаю, что они значат, но конкретно к нашей ситуации применить не могу. Тормоз нападает. «Ты беременна?» «Нет, блин, просто так сидела и полоски рисовала!» Лютует она. «Какого черта, Барханов, а?» Я только жить начала. Работа интересная. Сын в сад хорошо пошел. И на тебе. Что ты лыбишься? Потому что счастлив. Я несчастлива. Я не хочу снова вот это все. Пеленки, ночные бдения, зубы, сопли и прочие радости. Мне жаль. Мне не жаль. Я реально улыбаюсь во весь рот. Демид, не беси меня. Я тебя позвала не для того, чтобы смотреть, как ты зубами своими отбеленными сверкаешь. Проблему решать надо. Значит, проблему решать. Что ж, есть у меня одно решение. Все, Лер, хватит. Наигрались в демократию. Она настороженно замолкает. В ближайшее время переезжайте ко мне с Максом. Не хочу. Хочешь. И платье белое хочешь. Я не люблю белые платья. Ничего, потерпишь. И платье, и гостей, и букет, которым можно в людей швыряться. До нее доходит, к чему я веду. Демид, ты опять за старое. Ты думаешь, я тебя с двумя детьми в покое оставлю? Двумя? Я разве сказала, что собираюсь рожать второго? Так, блин. Я сделаю вид, что не слышал этого. В этот момент раздается звук поворачиваемого ключа, и в квартиру входит мама Леры. Вознесенская пищит, как задавленный хомяк, и начинает сгребать тесты с подоконника. Что стоишь? Помоги! И не подумаю. Отступаю, приваливаюсь боком к столу. Давно хотел пообщаться с будущей тещей. Демид! Она возмущается, а я, как ни в чем не бывало, улыбаюсь. У меня достаточно поводов для улыбок. «Так», — раздается женский голос. «И кто у нас тут?» «Мама!» Лерка подскакивает и вытягивается по струночке. А мы тут вот сидим, то есть стоим, то есть вот. Ёж краснеет. Вот как так? Эту маленькую женщину в аккуратных очках она боится, а меня, большого и грозного, нифига. Даже обидно. Может, представишь нас, Лерочка? Она с интересом рассматривает мою скромную персону. Лерка тоже стреляет в меня взглядом, сердитым. Мама, знакомься, это Демид. Демид – это мама. Здравствуйте, Демид. Добрый день, Ирина Борисовна. Приятно познакомиться. Да, я и без Леркиных речей в курсе того, как зовут мою будущую тещу. Знаю, когда у нее день рождения, чем она занимается на работе и как прошло ее детство. Привычка, что поделать. Мне тоже. Улыбается, но глаза внимательные, осторожные. Изучает. По какому поводу сбор? Он просто на минуту заскочил. Тараторит Лерка. Уже уходит. Жениться хочу на вашей дочери. Вознесенская шипит, жестами показывая, чтобы я завязывал с этими разговорами. Зачем она вам? Ирина Борисовна наливает себе кружку воды, не торопясь пьет. Она же кошмарная. Мама! Возмущается Лера. Вообще не подарок. Соглашаюсь. Не знаю, за какие прегрешения досталось. Ничего, что я здесь. А вы только представьте, каждый день под боком будет. Это же с ума сойти можно. Однозначно. Но я готов на такие жертвы. Почему? Потому что люблю. И хочу, чтобы была рядом. Ирина Борисовна выжидающе смотрит на дочь. Я за него не пойду, чеканит Лера. Кстати, можете нас поздравить. Скоро второй ребенок будет. Демид! Она заливается румянцем. Ну, обязательно надо было об этом говорить. Ее мама усмехается. Я бы все равно узнала, потому что ты снова забыла в ванной упаковки из-под тестов. «Что? Да блин!» – стонет Лера и падает на стул, утыкаясь лицом в сложенные перед собой руки. «Опять не хочет?» – это уже вопрос ко мне. Я качаю головой. Неприятно цапает слово «опять». Неужели Макса тоже не хотела? «Да хочу я, хочу!» – глухо бухтит Лера, не поднимая головы. «Просто как представлю, что все это заново, так тошно становится!» «Ты теперь не одна будешь. С мужем справитесь!» «У меня такое чувство, что ты пытаешься сбагрить меня из дома». «Естественно. Сколько можно тут толкаться? Я, может, жить заново начинаю, а тут ты у юбки сидишь», – произносит Ирина Борисовна. «И я понимаю, откуда у Лерки такой острый язык. Мамины гены. Интересная женщина, спокойная, рассудительная, но не мямля, умная. И, как ни странно, но я чувствую, что она на моей стороне. Вернее, на нашей. Внезапный союзник в борьбе с Леркиным упрямством». «Спасибо, мам. Ты настоящий друг». «Да, пожалуйста», – беспечно кивает та. «Обращайся, если что». На кухне замирает молчание. Вознесенская так и сидит, уткнувшись носом в руки. А мы с ее матерью стоим по обе стороны от нее и ждем. «Давай, ежик, хватит говняться. Знаешь же, что все, попалась». «Я подумаю, такой ответ вас устроит?» Лера, наконец, поднимается из-за стола. «И не ходите за мной. Мне нужно побыть одной». Провожаем ее взглядами. «Кофе?» – не глядя на меня, предлагает Ирина Борисовна. «Пожалуй, не откажусь. Пора наводить мосты с будущими родственниками». Думает она долго. Неделю молчит, не меньше. И мне все труднее держать себя в руках и не предпринимать активных действий. На работе срываюсь по любому поводу. Подчиненные ходят по стенке и боятся лишний раз выглядывать в коридор. Даже с братом не пересекаюсь, потому что Артур начинает спрашивать, что и как. А я в душе не ведаю как. Лерка вообще в тень ушла. Не звонит, на глаза не показывается. Полный игнор. Даже по поводу Максима мы общаемся через ее мать. Она мне его выдает и забирает, на все вопросы отвечая молчанием и разведенными руками. Это же Лера. Да, это многое объясняет. Но уверенности ни хрена не добавляет. И терпения тоже. Даже мою холодную и сдержанную во всех смыслах натуру и то корежит настолько, что уже готов бешеным сайгаком носиться по городу и орать. Это мне, наверное, за все мои косяки и прегрешения кармический ответ прилетел. Подарок от Вселенной. Инъекция антикрутости, чтобы жизнь медом не казалась. И в тот момент, когда мое терпение заканчивается, я нахожу под дворниками своей машины самодельный бумажный конверт. Вижу его издалека, едва выходя на улицу из вращающихся дверей. Сердце моментально ускоряется, а мозги отключаются. Кое-как отвязываюсь от внезапно прицепившегося коммерческого. Он вещает о необходимости аудита, а я таращусь на свою машину и отвечаю не впопад. «Какие аудиты? Какие встречи? Отвалите от меня все!» «Да, да, непременно займусь этим». Не слишком вежливо обрываю разговор и слетаю по ступеням. Мне требуется все мое мужество и выдержка, чтобы достойно пройти через парковку, ровным шагом, с высоко поднятой головой и взглядом короля мира, а не в припрыжку, хлопая кожаным чемоданом по ляжкам. Мне пофиг на все. Я скала, оплот здравого смысла и еще чего-то там. Забыл, чего именно. Нервными руками вытаскиваю конверт из-под дворника, отдираю край и достаю квадратную бумажку. Простую, из канцелярского блока. На одной стороне небрежно написано карандашом. Мистеру Размороженному. На второй я согласна. И вот стою я посреди парковки, комкаю в кулаке кусочек бумаги и улыбаюсь. Как конченый придурок. Сотрудники проходят мимо меня, подозрительно оглядываясь. Наверное, решили, что я тронулся умом. Сначала гонял всех в хвост и в гриву, а теперь лыбится, словно блаженный. Не иначе, как очередную гадость задумал. На самом деле я просто счастлив, что эта рыжая не рыжая наконец сказала мне «да». А еще пытаюсь заново научиться дышать. Странное состояние, будто наконец добился того, о чем мечтал всю жизнь. Я звоню ей, начинаю издалека. «Как там Макс?» «В саду». «А младшенький?» «Ты хотела сказать младшенькая?» Нагло усмехается Вознесенская. «Может, все-таки сын?» «Дочь», припечатывает она. «Чего звонишь?» «Получил твое послание». «Не понимаю, о чем речь». «Лера, ты специально меня доводишь?» «Да, ты такой хорошенький, когда злишься и пышешь жаром». «Очень смешно. У меня сейчас лицо треснет от улыбки. Давай проясним один момент. Я правильно понял, ты согласна на мое предложение?» «Да, Барханов, согласна». «Это Ирина Борисовна тебе хвост накрутила?» «Мама здесь ни при чем. Я просто...» Она внезапно становится серьезной. Голос от волнения срывается и звенит. «Я просто действительно хочу быть с тобой, потому что люблю. Но мне чертовски страшно. Вдруг ты опять... Я тогда чуть с ума не сошла, и повторы точно не вынесу». «Нет, Лер, никаких вдруг и опять. Я понимаю ее страх, и удавиться хочется из-за того, что я стал его причиной. Ты прости меня за прошлое. Я не могу его изменить, но в состоянии сделать счастливым будущее. Просто дай мне шанс». «Хорошо, Демид. Только больше не делай мне больно». Ёж убирает свои острые иголки, ранив самое сердце своей беззащитностью. «И вправду любишь?» «Люблю. Обреченно. И я тебя».